Глава 3. Василиса. Рабочий день начинается с 12 дня. Как правило, в это время посетителей очень мало, лишь незначительные обеды. Уже ближе к вечеру мероприятия могут быть серьезнее. Деловые встречи, ужины, банкеты. К 7 часам народ начинает прибывать. Наш ресторан находится практически в центре города, пользуется большой популярностью у перспективных и влиятельных людей. Основная клиентура – это бизнесмены, так как неподалеку расположен бизнес-центр. Многие после совещаний заходят перекусить, кто-то назначает встречу. И да, свидания и романтические встречи. «Кать, сегодня бронь на 7, столик на 2», предупреждает Лена мою напарницу. «Важная персона?» – смеется Антон, бармен нашего заведения. Парню на вид лет 20 с небольшим, всегда поддержит разговор. А его взгляд серых глаз и добродушная улыбка добавляют шарм. И этим парень умеет пользоваться, разводит многих гостей на разговоры и хорошие чаевые. «С чего ты взял?» – удивляюсь я, обращая внимание на реплику нашего выскочки. «Так ей всегда дают хорошие столы. Кто 100% оставит чаевые? Не пойму, почему тебе не доверяют?» – озвучил мой немой вопрос парень. То ли просто так, то ли чтобы задеть меня. Бывает у него такое. «Может, потому что я не могу терпеть снобов?» Парирую я и ухожу с меню в руках к новым гостям. Вижу, как Катя засуетилась, перешептываясь с Леной. Антон на них хитро поглядывает, а мне все время подмигивает. Зараза, что-то знает и молчит. Ну ничего. «Девушка, долго мне ждать вас?» Услышала я женский голос, окликнувший меня. Я останавливаюсь в ступоре и оглядываюсь в поисках голоса. Кого я могла пропустить? «Я здесь!» Женщина презентабельного вида машет у меня перед носом папкой с меню. «Сейчас к вам подойдет ваш официант, я позову». Уже собралась уйти, но мне не дают. «А что вам мешает принять у меня заказ? Или мне пожаловаться вашей хозяйке?» Ее бровь дугой изогнулась, то ли в насмешке, то ли в непонимании простой вещи. Накрашенные ярко-красной помадой губы искривляет надменная улыбка. Оглядываюсь и понимаю, что ни Лены, ни Кати поблизости нет. Придется принять заказ. «Хорошо, я вас слушаю». Достаю блокнот и ручку. Приняв заказ, я скорее мечтала унести свои ноги от гостей. Не нравятся мне напыщенные дамочки. Ничего против них не имею, но стараюсь держаться от таких подальше. Слишком много высокомерия. Где они и где я? Словно они элита. Хозяева жизни имеют право на то, чтобы от простых людей вытирать ноги. Облокачиваюсь о барную стойку и пытаюсь выровнять дыхание. «Так страшно?» Тут же появляется Антон. Разливает что-то по бокалам. «Нет, просто уже забегалась. Где Катя?» Оглядываю зал в поисках второго официанта, но ее явно нигде нет. «В подсобке! У нее каблук сломался, переобувается», уточняет Антон. Тут же иду на поиски напарницы, но перед тем, как открыть дверь подсобки и войти, меня останавливают тихие голоса и возня за дверью. Я на время зависаю, не понимая, что делать. Но когда послышался характерный стон, я отдергиваю руку от дверной ручки, словно обжегшись, и быстрым шагом удаляюсь в сторону зала к администратору. Нет, не жаловаться, а попросить обслужить высокомерную гостью. У меня на таких аллергия. Но и выходка Кати меня поражает. С кем? На рабочем месте? Собственно, не мое дело. Но это самая настоящая подстава. Устала так, что ноги отказывались идти домой. А идти прилично. Да и домой не очень-то хотелось. Матери, наверное, нет. А если и дома, то навряд ли она меня ждет. Общественный транспорт уже не ходит. Стрелка на часах перевалила далеко за полночь. Ночь морозная, а идти достаточно далеко. Но ничего не поделать, хотя можно было остаться переночевать в подсобке ресторана. Но не хотелось связываться с Леной и просить о помощи. Дойду, не маленькая. До дома добралась только к 2 часам ночи. Прекрасно, от центра до окраины, где проживаю, приличное расстояние. А ведь если бы мать не продала бы мой скутер за пару бутылок водки, я бы спокойно передвигалась по городу. Даже в такое время года он меня бы выручил. Сама виновата, что оставила его на видном месте. Открыв покосившуюся калитку, Я прохожу к дому, не забывая закрыть ее за собой на щеколду. В окнах темно, значит, либо спит, а может и правда не пришла ночевать. Дверь заперта. Поковырявшись в потемках в резиновых сапогах, в которых обычно прячу ключ от входной двери, понимаю, что его попросту нет. Либо мать его нашла, либо кто-то из ее собутыльников. Обхожу дом по кругу, направляясь к своему окну. Прислушиваюсь. Слышится хруст снега за углом дома. И снова тишина. Лишь бы мать не услышала меня. Но тут из-за угла дома показалась собачья морда. «Барбос, привет!» Улыбаясь, я понимаю, что это пес шел по моему следу. Лезу в рюкзак. Зная, что к дому повадился ходить этот добряк, приношу с работы еду, которую списывают из-за того, что клиент не стал есть, или что-то его не устроило в заказанном блюде. Абсолютно хорошие продукты идут на помойку. «Держи!» Протягиваю пластмассовый контейнер с фрикадельками. Пес, виляя хвостом, принялся уминать предложенное угощение. Просунув руку в приоткрытую форточку, открываю щеколду и распахиваю створки старенького окна, деревянные рамы которого давно рассохлись и при малейшей силе могут просто развалиться. Закидываю вглубь комнаты свою сумку, потом сама пролезаю в окно. Еще раз посмотрев на довольного пса, закрываю створки как можно плотнее и задергиваю занавески. Убедившись, что дверь в мою комнату заперта, включаю ночник, который тут же освещает мою маленькую обитель тусклым желтым светом. Вот еще один день закончился. Достаю из рюкзака контейнер с едой, который припасла для себя. Пара паровых котлет и немного отварного картофеля. В ящике стола беру вилку и принимаюсь за ужин. А может быть, это уже ранний завтрак.